Глава 44. Вот слово, которое было Иеремии для всех иудеев, живущих в Египте, в Мигдоле, Тахпанхесе, Нофе и в земле Патрос. Так говорит Господь воинству, Бог Израиля. Вы видели, какую беду я послал Иерусалиму и всем городам Иудеи. Сегодня они лежат в руинах, жителей в них не осталось. Ибо они творили зло, меня гневили. Они поклонялись, воскуряли и служили богам иным, которых ни они, ни вы, ни отцы ваши не знали. Я посылал к вам рабов моих, пророков, посылал снова и снова с такими словами: «Не делайте эту мерзость, я ненавижу ее». Но не слушали они, не внимали, от зла своего не отступались, богам иным воскуряли. Излился мой яростный гнев, пылал он в городах Иудеи, на улицах Иерусалима, и ныне города эти стали развалинами и пустыней. Почему же и теперь, так говорит Господь, Бог воинств, Бог Израиля, вы творите великое зло против самих себя, отсекаете себя от Иуды, мужчину и женщину, ребенка и младенца, так что никто из вас не уцелеет? Вы гневите меня делами рук своих, воскуряете богам иным в Египте, куда вы пришли, чтобы там поселиться. Вы погубите себя, обречете себя на проклятие и позору всех народов земли. Неужели вы забыли о злодействах ваших отцов, о злодействах царей Иудеи и царских жен, о ваших злодействах, о злодействах ваших жен, обо всем, что творилось в Иудее на улицах Иерусалима? До сих пор вы не смирились, не боитесь, не живете по закону моему, по моим установлениям, которые я дал вам и вашим отцам. Потому так говорит Господь воинству, Бог Израиля. На горе я обращаю к вам мой взор. Я истреблю всех иудеев. Я погублю уцелевших иудеев, которые решили идти в Египет и там поселиться. Все они погибнут, умрут в Египте. От меча и голода они погибнут, большие и малые, от меча и голода умрут. И станут они примером проклятия и ужаса, поношения и позора. Я покараю живущих в Египте, как покарал я Иерусалим, мечом, голодом и мором. Никто из уцелевших иудеев, которые пришли в Египет и там поселились, не выживет, не спасется, не вернется в Иудею. Всей душой хотят они вернуться и жить в Иудее, но не вернутся, кроме беглецов немногих. Все мужчины, которые знали, что их жены воскуряют богам иным, все женщины, стоявшие там большой толпою, весь народ, те, кто жил в Египте, в Патросе, сказали Иеремии в ответ: «Мы не станем слушать тебя! Не станем слушать то слово, которое ты вещаешь нам от имени Господа. Мы будем и дальше делать все то, что мы клялись делать, воскурять владычицы неба и совершать ей возлияние, как прежде делали мы и отцы наши, цари и вожди наши, в городах Иудеи, на улицах Иерусалима. Ведь тогда мы досыта ели, счастливы были и горя не знали. А с тех пор, как мы перестали воскурять владычицы неба и совершать ей возлияние, мы бедствуем, от меча и голода гибнем». А женщины сказали: «Когда мы воскуряем владычицы неба и совершаем ей возлияние, разве без ведома наших мужей мы готовим для нее жертвенный хлеб с ее изображением и совершаем ей возлияние?» Иеремия сказал всему народу, мужчинам и женщинам, всем людям, которые возражали ему. Сказал он так: «Не эти ли воскурения, которые вы совершали в городах Иудеи, на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари и вожди ваши, и народ страны, не эти ли воскурения Господь вам припомнил? Не они ли достигли его сердца? Не мог Господь больше терпеть ваши злодейства, мерзости, которые вы творили. И теперь ваша земля превратилась в пустыню, в ужас и проклятие. Жителей на ней не осталось. За то, что вы воскуряли, грешили пред Господом, не повиновались голосу Господа, не жили по Его закону, по Его установлениям и повелениям, за это и обрушилось на вас ныне бедствие». Иеремия сказал всему народу, всем женщинам: «Слушайте слово Господа, все иудеи в Египте. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. То, что вы и ваши жены говорили, то вы и делаете. Говорили вы: мы исполним обеты, которые дали, будем воскурять владычицы неба, совершать ей возлияние. Так исполняйте, исполняйте свои обеты, храните обеты ваши. Потому слушайте слово Господа, все иудеи, живущие в Египте. Клянусь моим великим именем, говорит Господь, имя мое больше не прозвучит в устах иудеев в Египте. Никто из них не скажет: жив Господь Бог. Я не спущу с вас глаз, но не на благо вам, а на горе. И будут иудеи в Египте гибнуть от меча и голода, пока совсем не исчезнут. Лишь немногие спасутся от меча и вернутся из Египта в Иудею. И тогда остаток Иуды, пришедший в Египет, чтобы там поселиться, узнает, чье исполняется слово, мое или его. И вот вам знак, говорит Господь, что я покараю вас на этом месте. Знайте, что исполнятся слова мои вам на горе. Так говорит Господь: я отдаю фараона Хофра, царя египетского, в руки врагов его, в руки тех, кто жаждет его смерти, как я отдал Сидекию, царя Иудеи, в руки врага его Навуходоносора, царя Вавилонского, который жаждал его смерти.